Шли быстро. Местами, где позволяла тропа, переходили на бег. Закамолдин спешил. Делая крюк, он намеревался обойти стороной гигантский грохочущий костер, а потом углубиться в лесную чащу. Когда на их пути попалась крохотная лесная речушка, вся заросшая колючими кустарниками и высокой травой, Закамолдин обрадовался ей. Он сам торопливо ступил на ее глинистое дно и властно приказал обоим бойцам, шагавшим по берегу: «В речку быстро! Прячь следы!» Силиков последовал за лейтенантом. Он, бывалый пограничник, моментально понял своего командира и его приказ. Прятать следы нужно от специально тренированных псов. А немцы, несомненно, обшарят весь лес вокруг взорванного склада, пустят по следу собак. Встречаться с ними ему не хотелось. Об этом Силиков и крикнул оглохшему от взрыва Лехановичу, простому пехотинцу, далекому от подобных премудростей: «Скорее лезь в воду! Путай след от ищеек!» Хлюпая по воде, которая порой захлёстывала за глинищами сапог, неуверенно шагая по неровному дну, то твердому, то предательски вязкому, они прошли несколько километров. А потом, выбравшись на берег, снова совершили скоростной марш-бросок, продирались сквозь кусты, которые нежданно преграждали путь. Ветки цеплялись за одежду, хлестали по лицам. «Скорей, скорей!» – торопил Закамолдин, спеша как можно дальше уйти от злополучного места. «Не отставать!» Звериная тропа как нарочно то возникала, то пропадала, и они в темноте ломились напрямую. Шли уже не один час. Спины взмокли, под градом струился по лицам, и комарьё роем носилось вокруг, безжалостно жаля в открытые места. «Товарищ лейтенант, передых бы сделать! Хоть короткий!» – тихо взмолился Лиханович, держа на плече как палку свой ручной пулемет. «Все поджилки дрожат!» «Шевели ногами, втягивайся!» – отозвался Закамолдин и посоветовал. «Дыши ровнее! Три шага вдох, три выдох!» «Да как тут дышать, когда воздуху не хватает? Вся грудь разрывается!» Силиков двигался молчком, но его прерывистое шумное дыхание показывало, что и он выбивался из сил. А Закамолдин боялся отдыха, боялся расхолодить себя и бойцов, потерять набранный темп. Летняя ночь коротка, а им надо как можно дальше уйти от взорванного немецкого склада, который остался далеко за спиной и все еще гулом разрывов напоминал о себе.